Матерь Агни-йоги. Можно ли удивляться, что записи эти по существу столь близки учению жизни? Источник един, а близость к иерархии позволила запечатлевать пространственные посылки. Учение беспредельно, никто не может ограничить источники его распространения. И самым надежным будет мысль. Так же воспринимала и я, только при близости еще большей и общении еще более углубленном.